Яна Гущина. Ибварг. Школа выживания. Читает Виктория Томина. Элизабет неожиданно оказалась на острове Ворлов, жутких стражей порядка. Ей удалось сбежать от них и добраться до Ибварга. Только как попасть в замок Грекхэма? К тому же просто оказаться в замке мало. Надо еще и тайное хранилище отыскать. Для этого придется преодолевать множество препятствий и обрести новых друзей. Ее ожидают невероятные трудности и такие испытания, от которых мороз по коже и жить не хочется. Да еще, как назло, Джек собрался жениться на другой. Начало читайте в книге Кровби «Школа магии». Книга первая, глава первая. Сознание Элизабет постепенно прояснялось. Сначала оно клочковатыми фрагментами озаряло ум девушки, но вскоре просветлело окончательно. Элизабет лежала на чем-то твердом и явно ощущала, как кто-то ползает у нее по лицу. Мерзкая тварь не только ползала, но и пощипывала девушку. То за нос, то за щеку. Она подползла к веку лис и дернула за ресницы. Однако не успела девушка приоткрыть глаза, как тварь спрыгнула с ее лица. Девушка попыталась открыть глаза, но веки были тяжелыми, как чугунные болванки. Через какое-то время ей все же удалось приоткрыть их, преодолев слабость. Перед глазами все плыло и кружилось. Элизабет в изнеможении вновь закрыла их, чтобы остановить круговерть, возникшую перед взором, и вновь впала в беспамятство. Резкая жгучая боль в области уха заставила Элизабет вздрогнуть всем телом и путем нечеловеческих усилий открыть глаза. В голове все шумело, а в ушах звенело так, будто 100 колоколов звучали одновременно. Лицо девушки исказило гримаса страдания. Элизабет оторвала голову от земли, пытаясь сесть. Хотя не сразу, но ей это все же удалось. Первое, что она увидела, это была Лори, которая суетливо бегала у ног девушки. Мышка что-то пыталась сказать девушке, но та ничего не слышала из-за непрекращающегося звона в ушах. Тряхнув головой, Элизабет опять поморщилась от боли. Однако то, что причинило ей боль, помогло и унять звон в ушах. «Ну, слава богу!» — были первые слова Лори, которые услышала Элизабет. Девушка недоуменно уставилась на мышку, пытаясь понять, что произошло с ней самой и где была Лори, в то время, когда какая-то тварь ползала у нее по лицу. «Лори, что с нами случилось?» — еле произнесла лис. «Что случилось, что случилось?» — проворчала Лори. «Как будто сама не знаешь. Ты захлебнулась в воронке вечности, и вот уже битых пол Бэмса я пытаюсь привести тебя в чувство. Хорошо, что ты, наконец, пришла в себя, а то я уже стала паниковать». «Так это ты лазила по моему лицу?» – догадалась девушка. «А я не могла понять, что за тварь копошится на мне». «Тварь?» – взвизгнула Лори. «И это после того, как я спасла жизнь этой неблагодарной девчонки. Если бы не я, то ты бы уже сейчас беседовала с Всевышним». «Неужели и правда все настолько серьезно?» «Серьезней не бывает», – заверила девушку Лори. «Только я даже не знаю, почему мистер Ковганс не предупредил, что в воронке можно захлебнуться». «Видимо, он очень рассчитывал на тебя», — предположила Элизабет. «А на меня тебе бы и не пришлось рассчитывать, если бы ты не упаковала меня герметично в целлофановый пакет. Именно ему мы с тобой обязаны жизнью. Мне хватило того запаса воздуха, который имелся в пакете. После того, как я почувствовала, что мы наконец-то на чем-то твердом, я не поняла, почему ты не достаешь меня, и мы никуда не идем. Поэтому я прогрызла пакет и вылезла из твоего кармана. Честно говоря, я очень испугалась за тебя. Ты не дышала и была жутко холодной. Я думала, что потеряла тебя». Мышка печально опустила мордочку, и ее глаза-бусинки увлажнились. «Ну что ты, Лори, не печалься. Ведь все хорошо, и мы с тобой опять вместе». «Хорошо тебе говорить. А представь, каково пришлось мне. У меня не было другого выхода, как только стать большой и, перевернув тебя на живот, прыгать по твоей спине, чтобы твои легкие очистились от воды. Меня чуть было не увидели ворлы. Если бы это случилось, то можно было смело попрощаться со всеми нашими грандиозными планами». «А почему они тогда не видят меня?» – удивилась Элизабет. «По-моему, кислородное голодание не пошло твоему мозгу на пользу», – воскликнула мышка. «Ты что, забыла, что ты в шапке-невидимке?» «Ох, я действительно совсем забыла. А как же ты тогда меня видишь?» – рассеянно оглядываясь по сторонам, спросила Лиз. «Я тебя тоже не вижу», – призналась Лори. «Я ориентируюсь по нюху. Но, честно говоря, ты в жизни так плохо не пахла, как после купания в водах в воронке вечности». «Надо думать», – проворчала Элизабет. Девушка почувствовала, что ее рука попала во что-то липкое. Она подняла руку. Саму-то руку она не увидела, но зато увидела багровое пятно, парящее в воздухе на ее невидимой ладони. Элизабет растерла красное пятно пальцами, пытаясь понять на ощупь, что это такое. «Это же кровь!» – воскликнула девушка, в испуге отдергивая руку. «Что случилось?» «Ничего особенного», – засуетилась мышка. «Просто я была в таком отчаянии из-за того, что ты не приходишь в себя. Мне ничего не оставалось, как укусить тебя за ухо». «Ты хочешь сказать?» – вкрадчиво начала Элизабет. «Что ты покусала меня до крови?» Последнее слово девушка уже выкрикнула, громко косясь на грызуна. Это все, что успела ответить ей мышка, так как в следующий миг она беспомощно трепыхалась в воздухе, зажатая невидимой рукой хозяйки. «Я не хотела!» – пискнула Лори. «Это все делалось тебе во благо! Неужели ты думаешь, что я хотела причинить тебе вред?» В тот же миг мышка была отпущена на землю. «Прости!» – раздался из пустоты голос Лиз. «Действительно, именно твой укус и привел меня в чувство. Но где мы находимся?» «На острове в океане нейтральности. Как раз здесь и обитают ворлы». После слов Лори Элизабет боялась даже дыхнуть, а не то, чтобы произнести хоть что-то, как только до нее дошел смысл сказанного мышью. Дыхание девушки участилось, и она резко обернулась, чтобы увидеть окружающую местность. Ее взору открылась довольно печальная панорама. Она сидела на песчаном берегу грязного омута, в центре которого бил грязный фонтан одной мощной высокой струей. Девушка догадалась, что это была та самая воронка, куда она прыгнула совсем недавно. По крайней мере, ей так казалось. Однако вода в этом водовороте не убегала под землю в адском завихрении, как в кровьбе, а наоборот, била из-под земли, выбрасывая в воздух гигантский грязный фонтан. Его брызги разлетались далеко по берегу, отчего песок был грязно-серого цвета. Элизабет также заметила, что ее белая любимица тоже приобрела серый оттенок. Девушка вновь огляделась. Песок и ничего вокруг. Бррр, неуютно. «Надо срочно покинуть это гиблое место», — предложила Элизабет. Лори с радостью согласилась. «Это хорошая мысль, но мы должны быть очень аккуратны. Здесь полно ворлов. Они схватят нас и, даже не поинтересовавшись, кто мы и зачем пожаловали к ним, бросят нас в океан нейтральности. А уж в нем мы точно пропадем. Воронка по сравнению с океаном – безобидная лужа». Элизабет брезгливо передернула плечами, согласившись с мышкой, что встреча с ворлами им действительно ни к чему. Оглянувшись с опаской, Лиз поняла, что быть пойманной в ближайшие несколько минут ей не грозит, так как вокруг не было ни одного грозного стража. Девушка осторожно поднялась, борясь с головокружением. Она покачнулась и чуть было не упала, но вовремя восстановила равновесие. Хорошо еще, что мышка ее не видела, а то бы уже сделала замечание по поводу ее неловкости. Элизабет внимательно посмотрела по сторонам, выбирая, куда пойти, но, так ничего и не выбрав, она решила посоветоваться с Лори. Она взяла мышку двумя пальцами и осторожно посадила на раскрытую ладонь другой руки. Лори жалобно и негромко пискнула. Зверек испугался, так как ладонь, на которую ее посадила Лиз, была невидимая, и у мышки возникло ощущение полета. Но она не была летучей мышью и даже не состояла в дальнем родстве с ними. Поэтому она цепко схватилась за невидимую опору и припала к ней брюшком, дабы не свалиться. Теперь они осматривали окрестности в четыре глаза, пытаясь определить, куда податься. «У тебя случайно не найдется карта местности?» – раздался из пустоты шутливый голос Элизабет. «Сейчас дойдем до ближайшего супермаркета и купим», – шуткой на шутку ответила Лори и нетерпеливо задвигала лапками, видимо, привыкнув к тому, что висит высоко в воздухе. «По-моему, надо пойти туда». Эти слова сопровождались коротким жестом, направленным в противоположную сторону от грязного фонтана. «Возможно, ты права», — согласилась с ней Элизабет. «Только спрячь меня, пожалуйста, в карман, а то тебя ворлы, может, и не обнаружат, но парящая в воздухе наземная мышка может их насторожить. Они ведь далеко не глупые ребята». Последние ее слова приглушил карман, в который ее незамедлительно отправила девушка, понимая правоту зверька. Стараясь не шуметь, девушка, не торопясь, двинулась в указанном мышкой направлении. По мере отдаления от мазутного озера песок приобретал свой естественный желтый оттенок. Окрестности принимали более приветливый вид, насколько это было возможно, учитывая то мрачное место, куда забросил девушку бурлящий поток. Песок плавно переходил в рассыпчатую землю, на которой стали появляться редкие кустарники. Среди них встречались деревья, причем совсем не похожие ни на одно дерево из тех, которые когда-либо видела девушка. Редкие растения переросли в буйные заросли. Девушка уже с трудом прокладывала себе дорогу среди буйства насаждений. Хоть путь ее и был труден, но лис шаг за шагом преодолевала милю за милей.